Глава 44. «Ты псих!» — рявкнула, вцепившись ногтями в удерживающую меня руку, в попытке освободиться от удушающего захвата. Громко закричала. «Ронда! Берта!» «Не помогут. Их нет в особняке. Да и мои парни их давно убрали». Довольно оскалился Джейс. «Так что нам никто не помешает». «Ты! Ты убил их, урод! Что тебе нужно от меня? Сумки из кожи, да подавись!» Хрипела, пиная мужчину ногами, царапая ногтями, но тот продолжал тащить меня в столовую. «Я же сказал вернуть должок!» Глумливым голосом рассмеялся, с силой толкнув меня о косяк двери. От прострелившей боли в плече в моих глазах замелькали звездочки, а в ушах зашумело. Прикусив изнутри губу, я с трудом смогла сдержать стон боли. Не хотелось доставлять удовольствие этому садисту. Я была уверена, что скоро появится Бен, осталось только продержаться до появления помощи. Да и Молли пришла в себя и ползком рванула к выходу. «Какой?» – прохрипела, судорожно размышляя, как вытянуть время и выжить. То, что я видела в глазах мужчины, пугало до жути. Ненависть. Она буквально сжирала Джейса и требовала освобождения. «У меня было все отлажено. На протяжении 5 лет мы переправляли товар между 2 странами. Никто даже не думал, что в этом захолустье вершится судьба страны, пока ты не появилась и все не испортила», – процедил мужчина, тряхнув меня так, что я клацнула зубами, чуть не прикусив собственный язык. «Так это ты?» Потрясенно воскликнула, со всей силы саданув коленом в пах мужчины. Но тот успел увернуться в отместку, ударив меня по лицу. «Ну давай, ударь еще раз!» Прошипел Джейс мне в лицо, обдавая горячим дыханием. «Мне нравятся такие. Жаль, что я не пришел к тебе раньше. Мы бы неплохо развлеклись». «Жаль!» Просипела, со всей дури наступив садисту на ногу каблуком. Мысленно возликовала, услышав приглушенный стон мужчины. С силой отпихнула разжавшего от боли руку Джейса и рванула к столу, на котором стоял графин. «Тварь!» – взревел раненым зверем он, бросившись ко мне. Но, не дойдя до меня и 2 шагов, с хрипом повалился на пол. Замерев от неожиданности, зажав рот ладонью, я оторопело смотрела на торчавший нож в спине Джейса. «Эмма, ты в порядке?» Раздался обеспокоенный голос Кейна, следом взволнованный голос Мэтью и еще каких-то людей. Столовую заполонили незнакомые мне мужчины, а я была прижата к телу Кейна и тихо всхлипывала, слушая ласковый шепот. «Все хорошо, не плачь, все закончилось». «Он... Ронда... Берта...» Пробормотала, боясь произнести страшное слово, стиснув рубаху мужчины, прошептала. «Убил их». «Эмма, нет, они живы, и Молли тоже, все хорошо». Успокаивающе гладил меня по спине Кейн, не прекращая повторять. «Все закончилось. Я рядом. И всегда буду рядом. Что бы ты там ни говорила». «Эмма, ты как? В порядке?» Прервал тихий шепот Кейна Мэтью. Похлопав меня по больному плечу, быстро проговорил. «Прости, тебе нужен лекарь?» «Нет, все нормально. Там, скорее всего, синяк». Сердито буркнула, посмотрев на место, где лежал Джейс. Но там уже никого не было. Продолжила. «Этот гад о дверной косяк меня шибанул. Мне жаль, что так вышло. Мы ждали его у заводи, он собрался податься в бега, но нас обманули. И если бы не Кейн, то...» Запнулся констебль, что-то увидев на лице друга. «Эмма, я должен доставить Джейса в Ансетию». «Он жив?» Удивленно воскликнула, вспомнив бездыханное тело мужчины у своих ног. «Жив! Что с ним сделается?» Хмыкнул Мэтью. «У Кейна всегда был меткий бросок, а на лезвии всего лишь сок гатура, который Джейса обездвижил». «Но я видела кровь». «Лекарь подлатает», — равнодушно пожал плечами констебль. «До допроса доживет. А там...» «Он говорил, что здесь вершится судьба страны», — вспомнила высокопарную фразу самовлюбленного индюка. «Только не уточнял, какой». «Угу, я сообщу об этом», — кивнул Мэтью, покидая столовую. «Идем, я провожу тебя в комнату и приглашу лекаря. Пусть он тебя осмотрит», – произнес Кейн, подхватив меня под руку. «Я в порядке и должна увидеть девочек», – возразила, заворачивая к выходу из особняка. «Мне нужно убедиться, что с ними все хорошо». «Эмма», – простонал Кейн, с легкостью подняв меня на руки, потащил на 2-й этаж, сердито бурча. «Ты невозможна и вредишь сама себе. Я приглашу к тебе хоть самого его величества, только полежи спокойно в постели, пока лекарь тебя осмотрит». «Ты опять командуешь?» Возмущенно рыкнула, даже не пытаясь освободиться. Оказывается, на руках у этого нахала очень приятно находиться. «С тобой по-другому нельзя», Фыркнул мужчина, быстрым шагом пройдя по коридору, толкнул дверь моей спальни, остановившись у кровати, потребовал. «Обещай, что дождешься лекаря и своих девочек здесь». «Отпусти». «Пообещай», — не уступал мужчина, не отводя взгляд от моих губ. «Кейн, ты не имеешь права», — заявила, попыталась высвободиться, но лишь раззадорила мужчину. «Не вынуждай меня прибегнуть к силе», — хриплым голосом прошептал Кейн, склоняясь к моему лицу. «Я и так с трудом сдерживаюсь». «Обещаю», — пискнула, прикрыв глаза от смущения, вновь ощутила мучительное томление внизу живота. «Отлично», — проговорил Кейн. В его голосе послышалось сожаление. «Я скоро вернусь». Спустя 30 минут, осмотренная добрым дядечкой-лекарем, отпоенная отваром из успокаивающей травки, выслушав причитания Ронды, Берты и Молли, на которой не оказалось и следа, я сидела за столом и слушала рассказ Мэтью. Допрос будут проводить в столице, но и без этого понятно, что Джейс и еще несколько семей, приближенных к его величеству, планировали переворот. Поставляя украшения, монеты, битар в Зерантес, они обменивали все это на оружие. «Гартли вам рассказал?» «Нет, он молчит, но его друг оказался тем еще трепачом», — хмыкнул констебль, переглянувшись с Кейном. «А Джейс заговорит, и не таких молчунов заставляли болтать без умолку». «Ясно», — передернулась, вспомнив жуткие сцены в фильмах. «Оружие уже вывозят. Подельники, кто успел, скрылись. Осталось выяснить, кто из благородных семейств замешан, но это уже без меня». «Спасибо вам», — поблагодарила обоих мужчин, понимая, что если бы не эти двое, скорее всего, Джейс давно бы убил меня и прикопал под вязом, чтобы не мешалось. «Тебе спасибо», – хмыкнул Мэтью, приподнимая кружку с кофе, будто говорил тост. «Если бы не твое любопытство и неуемная энергия, я бы так и просидел констеблем в маленьком городке Ансети. А после такого громкого дела меня переводят начальником разыскного отдела в столицу». «Хм», – подавился смешком братец, прикрываясь кружкой, прячась от моего испепеляющего взгляда. «Спасибо», – язвительно проговорила, выдержав небольшую паузу, добавила. «Очень рада за тебя. Ты это заслужил». «Надеюсь, мы еще увидимся», – широко улыбнулся бывший констебль, поднимаясь с кресла. «Мне пора». «Я провожу», – подскочил Фрэнк, обходя меня по широкой дуге. Тихо сказал. «Она гостиницу собралась строить. Спасите». «У меня есть ключ от твоей комнаты», – крикнула вдогонку этому нахалу. Довольно улыбнулась, услышав горестный вздох. «Эмма, к сожалению, и мне пора возвращаться», прошептал Кейн, пристально на меня взглянув. «Накопились неотложные дела, которые необходимо срочно решить». «Ты сейчас тоже?» – не договорила, боясь выдать себя. «Нет, завтра утром». «Тогда я распоряжусь об ужине». Подскочила, неловко дернув рукой, зашипела от прострелившей меня боли в плече. «Я сам. Ты отдыхай», – мягко, но настойчиво произнес Кейн, поднимаясь из-за стола. «Кстати, я забыл тебе отдать это».